Петр Маркович сидел на ступенях высокого крыльца. Руки его лежали на коленях. Печальное лицо было запрокинуто в небо. Вадим молча опустился рядом. «Как вы думаете, Вадим, существует ли семейная судьба? Есть ли связь между отдаленными по времени событиями в жизни большой семьи, клана?» «Я думаю, да. И слава, и позор человека ложатся на всю его семью, на род до памятного колена. Болезни тоже наследуются, как цвет глаз или форма уха. Нет, я не о том. Это все слишком грубо. Материально, что ли? Меня больше интересует семейная карма. Какое-то наследственное безумие. Сплав проклятий и благословений. Таинственные знаки, которыми провидение клеймит всех мужчин клана, как крест из пепла на лбу или поросячий хвостик. Я думаю, наш род был обречен. Позвольте, я объясню подробнее. Мой сын был последним из ветви Лермонтов на русской земле. Лермонты обрусели еще при царе Михаиле Федоровиче. Мой предок, рыцарь Георг Лермонт, был заброшен на Русь в смутное время. Он остался служить Романовым, обучая рейтерскому делу московских ратников. «Значит, вы родственник Лермонтова?» «Да, род Лермонтовых, небогатых и незнатных дворян, вышел из Шотландии, из Шкотской земли, как говорили в старину, и рассеялся по миру. Но дух прародителя незримо живет в потомках. У обрусевшей ветви рода Лермонтов были свои обычаи. Начиная с родоначальника Георга Лермонта, в роду по мужской линии чередовались только два имени – Юрий и Петр. Но были и исключения. Так в восьмом колене рода бабушка Михаила Юрьевича Лермонтова настояла на имени Михаил для своего первого и единственного внука. Мальчик был назван в честь Михаила Архангела. А я вот оказался Маркович, так как мой отец был не из рода Лермонтовых. Матушка была последней его женской представительницей. Но с Юрия я хотел восстановить эту традицию. Были у нас и другие родовые черты. Из самых броских – родимое пятно на затылке. По форме оно похоже на летящую птицу. Мама называла его меткой королевы-фей. У некоторых представителей фамилии оно почти исчезало, но в последующих поколениях возникало вновь. Вот, взгляните. На шее Петра Марковича сразу под коротко бритым затылком действительно виднелся небольшой треугольник мраморно-коричневого цвета. Но было еще кое-что, так сказать, некое проклятие, тяготеющее над всеми нами. Я бы назвал это поисковый зуд. В нашем роду передавалось пророчество знаменитой гадалки Ленорман, что нагадала Пушкину смерть от белой головы. Она сказала, что последний мужчина в нашем роду отыщет живую книгу. И каждый из моих дальних дедов и дядьев занимался этими бесплодными поисками. Замечу, что в нашем роду археология стала наследственным занятием. Только я один исключение. Перед смертью бабушка Юры, моя мать, рассказала ему о пророчестве. Он почему-то решил, что это должна быть легендарная книга фельдмаршала Брюса, которую тот спрятал в фундаменте Сухаревой башни. По преданию, охранял книгу призрак огромного роста. Юра пустился на поиски книги. Даже пытался выяснить, куда был увезен битый кирпич от башни. Ее сломали в 1934 году. Это, несомненно, была какая-то наследственная отягощенность. Он бредил поисками. Почти сутки сидел в архивах. Там и подсадил зрение. Но, видимо, не все пророчества сбываются. Мой мальчик погиб, так и не успев ничего отыскать. Наутро после завтрака решено было ехать на Спас-озеро, к отцу Гурию, осмотреть место, где был найден рюкзак, и хорошенько оглядеться на местности. «В таком повадном виде нельзя ехать», — решительно заявил Герасим с нарочитой строгостью и тайным смущением, оглядывая коротковатый Ликин наряд. «Прогонит?» — почти искренне испугалась Гликерия. «Беспременно прогонит!» —